Глава 11. С первых шагов в качестве уникального явления в лоне Земли-Матери юное человечество по естественному неведению истины неизбежно позволило проявить через себя закон самоутверждения в необычайно яркой форме, что ввело каждого представителя всего человеческого общества в неуравновешенное, болезненное состояние ведения нескончаемых споров и всевозможных соревнований между собой по поводу того, чтобы насколько только возможно постараться занять наиболее выгодное место под солнцем. При этом всецело посвящая этому все свои помыслы, физические усилия и каждый день своей жизни до конца ее, обязательно создавая в такого рода усилиях во усыплении голоса совести всевозможные лозунги, через стекло которых собственные усилия обретали иллюзию благородности. И только лишь неоднократно, по воле Великого Отца Небесного, возвращаясь в новую плоть на землю, удовлетворительно потрудившиеся ранее обретают все большую уравновешенность. Но закон самоутверждения со всеми присущими ему разнообразными закономерностями на заре начала становления юного человечества неизбежно лег в качестве фундамента формирования жизнеустройства всего человеческого общества, где эту особенность вовсе не требовалось специально прививать разным разобщенным народам, ибо она однообразно составляет корневую основу животной стороны в психике человека и стремится проявиться также однообразно по сути. Суть этого жизнеустройства, покоящегося все на том же фундаменте, сохранилась до сего времени, где в течение всей относительно долгой истории формирования человеческого общества изменялись у всех только внешние декорации и лозунги. Даже если вы осознанно, прямо и открыто не определяете ближних в качестве соперников, образом жизни своей, которую вы ведете между собой в качестве бесконечного соревновательного оспаривания для себя наиболее удобных и выгодных благ и положения, где значимость собственных эгоистических идей часто на самом деле ставится даже выше ценности самой жизни кого-либо из ближних, а также делая исключительно сравнительные оценки качеств своих ближних, вы убедительно, красноречиво показываете восприятие своих ближних именно в качестве вероятных соперников. Понятие «соперник» на сознательном уровне у человека сопоставляется с образом того, перед которым нельзя быть полностью открытым, которому нельзя полностью доверяться, с кем нужно быть осторожным и кого необходимо опасаться, а значит, по возможности, его нужно постараться обойти, победить или же устранить. Но можно и допустить ему какое-то время быть рядом, если он окажется заинтересован выгодно помогать вам. При составлении семейных пар пока еще также проявляется в определенной мере рассматриваемая закономерность, даже если и присутствует чувство любви. Ибо такое обстоятельство для вас воспринимается прежде всего как обретение того, кого вы страстно пожелали иметь рядом для себя. Именно это и приносит сильное огорчение, когда тот, кого вы любите, соединяется в любви не с вами, а с кем-либо другим. Вы пока еще не соединяетесь с ближним в семейную пару с выражением своей благодарности ему за то, что он позволил вам быть с ним рядом. Сохраняя эту благодарность и даже время от времени проявляя ее, даже если вы терпите от ближнего немалые сложности. Ложно воспринимая ценность нужности ближнего вам, вы также ложно оцениваете и свою нужность ему, отчего при определенных обстоятельствах вы неожиданно узнаете о своей якобы малой нужности ему. Вы испытываете болевые огненные переживания, ибо это сопоставляется вами с признанием вашей якобы никчемности, и вас могут, как будто бы, обязательно оставить, променяв на более выгодное. Помните, духовно устремленный прежде всего торопится научиться быть полезным, а все остальные прежде ожидают от ближних подтверждения своей полезности. Постоянно ожидая от ближнего знаков внимания, слов о любви к вам и о том, как вы ему нужны, вы тем самым демонстрируете свое недоверие ему и страх перед ним, ибо в зависимости от того, что ваш внутренний мир более наполнен негативными качествами, и вы имеете эгоистическое, заинтересованное восприятие ближнего, вы болезненно ожидаете от него проявления тех качеств, которых сами же и боитесь. И когда через внешне выраженные жизненные обстоятельства вы вновь замечаете отсутствие именно ожидаемых вами знаков внимания, то вы склонны тут же вложить в эти проявленные действия ближнего обязательно негативный мотив, в котором якобы однозначно проявляется теряющийся интерес к вам с неизбежной впоследствии заменой вас как уже невыгодного товара на более выгодный. Чем быстрее и сильнее вы попадаете под влияние такого рода переживаний и домыслов, не уточнив истинности произошедшего на самом деле, тем больше силы во глубине сути вашей хранится подозрение о якобы существующей склонности ближнего легко вас предать и принести вам большую психологическую травму. Это означает, что при совместном пожелании прийти к чему-то радостному в составлении семейной пары, по крайней мере, именно вы имеете в глубине своего чувственного мира стойкий страх перед своим ближним, формирующийся в вас как естественный плод воспитания на основе ложных психологических установок. В таком случае, начиная совместную жизнь, вы неизбежно будете не до конца открыты друг перед другом, будете осторожничать, опасаться многих своих поступков, которые якобы могут неизбежно привести к тому, чего вы боитесь. А это обязательно приведет состояние вашей семейной жизни к чему-то неприглядному и, на первый взгляд, бессмысленному, если еще не удерживают вас совместно рожденные малые дети. Ибо характер вашего поведения в отношении ближнего именно такой, какой бывает только в отношении вероятного соперника, то есть человека, который больше ценит прежде всего собственное благосостояние, и не замечаете, что все ваши пожелания и претензии к ближнему в основе своей как раз и носят беспокойство именно за собственное благосостояние. С таким отношением к ближнему вы уже будете не способны составить с ним дружеские, радостные взаимоотношения, что обязательно должны постараться сделать те, кто решился взять друг за друга ответственность на какой-то временный отрезок совместного прохождения жизненного пути. В соответствии с законом эгоизма, вы прежде предпочитаете первыми уйти от ближнего, чем если бы оставили вас. Поэтому потерю интереса к ближнему, прежде чем он потерял его к вам, вы воспринимаете спокойно и положительно, как нечто естественно разумеющееся. В этом обращении я не имею намерения тронуть всю широту психологии семейных взаимоотношений, о чем я достаточно еще буду говорить через обращения иные и беседы с вами, и лишь кратко касаюсь одной из особенностей вашего внутреннего мира, которая сказывается немаловажным значением и присутствует в разной степени во всех природно-семейных соединениях, чтобы в связи и с этим хорошо известным вам основным жизненным проявлением вы бдительно и внимательно усматривали необходимые закономерности, которые обязательно надлежит правильно разрешить в полном соответствии со Словом Божиим. Так как благоденствие человеческого общества должно начинаться с благоденствия семейной пары, где благоденствие отнюдь не зависит от наличия сверкающей кафельной плитки, но всегда от наличия светящегося духовного мира. А через приведенные жизненные обстоятельства я желаю подчеркнуть, что в условиях, когда вы начинаете самостоятельно подразумевать вероятные мотивы во внешне выраженных действиях ближнего, а именно так вы всегда пытаетесь оценить вероятные качества тех, с кем вы знакомитесь каким-либо образом, на самом деле вы пока еще будете вкладывать в эти мотивы собственные пороки и предрасположенность к ним в сходных условиях, в которых как-то проявляет себя ближний. То есть на самом деле в вашем сознании не будет рисоваться истинный образ того, с кем вы соприкоснулись, но будет создаваться только образ о человеке, сотканный на основе вашего к нему заинтересованного отношения с помощью качеств, которые вы приобрели в течение собственного жизненного пути. Вы не сможете создать в своем сознании образ о человеке с помощью качеств, которые вы не приобрели, не постигли, а значит, которые вам совершенно неизвестны. Поэтому, пытаясь поспешно делать суждения о ком-либо из тех, с кем вы соприкасаетесь, вы по неведению пытаетесь на самом деле в нем усмотреть самого себя, обязательно приписывая ему то, что вы заинтересованно желаете в нем увидеть. И только цвета заинтересованности, духовной или эгоистической, своеобразно окрасят ваше чувственное восприятие. До тех пор, пока вы хотя бы малость будете воспринимать друг друга в качестве вероятного соперника, вы будете в глубине своей бояться и опасаться друг друга, а значит, будете оставаться чужими между собой, несмотря на то, прославляете ли устами слаженно имя Бога или нет. Единой семьи достойных детей Божиих при таких обстоятельствах никогда не будет.